Алло, я слушаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Комарицкий Дмитрий. Скажите, пожалуйста, с таким человеком, как Глушковой Лидией Викторовной, могу ли я побеседовать? А зачем она вам нужна? Дело в том, что мне нужна Лидия Викторовна. Это ее сотовый номер телефона. Зачем она вам нужна? Скажите, пожалуйста, кем вам приходится Лидия Викторовна? Да кто вы такой, что такие вопросы задаете? Я Молодой сотрудник человек. Банка. И что теперь? Я вам должен всю подноготную рассказывать? Кого я там трахаю и по каким числам или что? Не пойму. Ну, это я вас не спрашиваю. Я спрашиваю, кем вам приходится Лидия Викторовна. Слушайте, ну я вам уже ответил на этот вопрос. Завуалированно. Вы не ответили на этот вопрос. Я вам завуалированно ответил. Или вы не поняли? Нет, я не понял. Повторите, ну, ебу пожалуйста. Ну, я ее, короче, подруга моя. Ваша подруга. Хорошо, можете ее пригласить к телефону? А зачем? Для нее имеется очень важная информация. Так ей звони, что ты мне звонишь? Так это ее сотовый номер телефона. Да хуй ты угадал, дружище, это мой номер. Выражайтесь, пожалуйста, корректней. Да, член ты угадал, дружище. Ну, это уже более-менее что-то норм, лучше. Да? А что у тебя голосок такой пидорский? Ты что, в очко долбишься, а? Нет. Пидора ответ. Как я тебя тонко подъебал, Лидия Викторовна, да? У вас не получилось. Не получилось, сука, нет. Что-то сдаю я сегодня. Какая Лидия Викторовна, дружище? Ты что-то... Обычная. Человек. Я предполагаю, что это человек. Баба-человек? О, ты как мало ты знаешь о жизни. Юный еще совсем, глупый. А вы много знаете? Ой, много, ой. Например, я знаю, насколько хорошо сосет твоя мамаша-шлюха. А? Как тебе такой вброс? И что вы хотите этим сказать? Я что этим вы невоспитанный сказать, человек? Нет, я хочу этим сказать, что я чисто случайно, по случайному такому стечению обстоятельств, пялил твою мамашу. Здравствуй, сынок. Это папка. Так, подождите, давайте свои вот эти фантазии вы будете рассказывать, я не знаю, вы можете позвонить в секс по телефону, и там можете это все так рассказывать. Ты мне сам вы сейчас разговариваете с сотрудником по банка, так ну, поэтому, пожалуйста, скажите, кем вам Лидия Викторовна приходится? Я ей ебу, я тебе уже говорил, как, собственно, и твою мамашу. Ты тупой, ты слова не запоминаешь или что, не пойму. Корректно выражайтесь, пожалуйста, вы не с своим знакомым разговариваете. Как? Мы с тобой как? Мы с тобой познакомились, ты сказал, как тебя зовут, все, теперь мы друзья. Ну вы же не сказали, как вас зовут. А, это секрет, это секрет. И какой же это секрет? Большой-большой секрет для маленькой такой компании. Понимаешь? Нет? Огромный такой секрет. Какой же это секрет? Скажите, пожалуйста, ваше имя и отчество. Даже не подумаю. Какому-то опущенцу, чью мамашу я в очко драл, буду я говорить, как меня зовут. Нихуя себе. Так, позовите к телефону, пожалуйста, Лидию Викторовну. А что мне за это будет? Ничего. Ну, так ничего не... вам ничего за это не будет. Понимаешь, вот у меня нет никакого стимула ее звать сейчас, понимаешь? То есть, если бы ты сказал, что мне за это что-нибудь интересное будет, я, может быть, подумал как-то, поразмыслил над твоим предложением. Хорошо, запишите номер телефона банка. Я не собираюсь ничего записывать, у меня рук нету. А вы чем телефон держите? Ногой? Ногой. Единственной. Ногой потому держите, нога да? Нога у меня тоже одна, да. Нога тоже одна, да? Да. Наверное, плохо жить, да? Ну, как сказать? Ну, если твоя мамка дает, то, наверное, еще не совсем плохо. А, ну, вы не угадали чуть-чуть. Что-что еще раз? Вы чуть не угадали с тем, что вы мне только что сказали. С чем? Про мою маму. С тем, что твоя мамаша шлюха? Ну, я тебе рассказываю историю. Еду я по трассе, значит, стоит твоя мамаша, говорит, эй, молодой человек, давай сосу тебе за 100 рублей. Я дал 80 и в очко отпялил ее. Все, как бы, конец истории. Только что рассказали историю, как вас зачали на свет? Хо-хо-хо! А это, дружище, уже оскорбление. Ты знаешь, что тебе этого делать нельзя? Я вас не оскорблял. Ты не сотрудник коллекторского агентства. Ты сотрудник банка. И будь так добр, я соблюдай. Я вас не оскорблял. Чем я вас оскорбил? Скажите, сука, мне, пожалуйста. Этикет, пидор малолетний. Ты кого там зачинать собрался вообще? А, амеба. Как тебе, комар там или как тебе? Жучок? Напомни, как твоя фамилия? Моя фамилия Комарицкий. Комарицкий, вот оно что. Хули ты... впился в меня, Комарицкий, объясни мне. Да я вас не цеплялся. Ну как это? Вот я видишь, нахожусь позовите, очень далеко позовите. От вас, чтобы вас вцепиться. Позовите, позовите. Ну, а слушай, а если я не хочу ее звать? Я... Ты из какого банка? Хорошо, вообще? Вы не хотите ее звать. Запишите номер телефона, пожалуйста. И по такому случайному стечению обстоятельств я и записывать ничего не хочу. Да. Как же нам Спасибо. Быть? По кочану. Ну, в таком случае на ваш ладно, номер телефона ладно, было... Ладно, я ее позову. Ну, только слышишь? Я позову сейчас ее. Но. Ты мне должен пообещать кое-что. Да. Ты мне часы вернешь? А я у вас часы не брал. Ну, понимаешь, часы я оставил чисто случайно на прикроватной тумбочке твоей мамаши, когда я в жопу пегал. Ладно, все, я зову ее. Я же вам говорил уже. Зову ее, мне зову, это неинтересно. Все, зову. Алло. Здравствуйте, меня зовут Комарицкий Дмитрий. Скажите, пожалуйста, с таким человеком, как Глушковой Лидией Викторовной, могу ли я побеседовать? А вы уже беседуете. Лидия Викторовна, очень приятно. Home Credit Bank, отдел взыскания. Для продолжения нашего с вами разговора адрес вашего проживания, пожалуйста, назовите. Ах, это опять Home Credit Bank? Да. Слушай, Комарицкий, так и говорят, твоя мать шлюха. Что? Говорят, твоя мать шлюха. Громче скажите, пожалуйста, я вас не слышу. Говорят, твоя мать шлюха. Я не знаю, что такое говорят. Говорят, серьезно. Мне вот мой знакомый только что сказал, что у Комарицкого мать шлюха. Алло, Комарицкий. Да, я вас слушаю. Так, прекратите, давайте вы закончите оскорблять, пожалуйста, мою маму и назовете адрес вашего проживания. А если я не назову тебе адрес своего проживания, то что будет, Комарицкий? В таком случае я зафиксирую хамское отношение к кредиту, переведу ваш кредит на более высокую степень взыскания. А это как, это более высокую степень взыскания? Ну вот когда вас переведут, вы узнаете. В смысле? Вам позвонят и осведомлят. Я не обязан вам надавать эту информацию, как таковой. Надавать информацию? Ты хохол, что ли? Я не пойму. Я вам сказал не надавать, а предоставлять. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Олень, у меня разговор весь записан. Ты что, не понял еще, что ли, Комарицкий? У нас тоже все разговоры записываются. Ну вот, можешь оставить себе на память. Ты назовите адрес уже, вашего проживания, пожалуйста. Ты не понял, как это работает, Комарицкий? Смотри, вот сейчас я тёлка. А сейчас я мужик. Сейчас я тёлка. Сейчас я мужик. Всасываешь, да? Ну вы решитесь, я не знаю, кто вы уже, женщина или мужчина. А хули тут решаться? Современные технологии позволяют быть и женщиной, и мужчиной одновременно. В таком случае, всего доброго, до свидания. Стоять, подожди, Комарицкий, откуда у тебя мой номер? Да я никуда не убегаю. Номер мой откуда у тебя? Это только номер честно. Лидии Викторовны, это не ваш номер телефона. Слушай, петушок, Лидия ты гуглом... Лидия Викторовна пришла в банк и оставила этот номер телефона как свой. Ты сотовый. Умеешь пользоваться гуглом или не умеешь? Только честно. Умею. Вот честно. Вот если ты умеешь, давай ты попробуешь своим маленьким-маленьким куриным мозгом передать сигнал своим пальчикам, чтобы они ввели в Google этот номер телефона. И ты узнаешь, что этот номер никакого отношения, никакой... Лидии Викторовне, или как ты там ее называешь, не имеет вообще. Я этого делать даже не собираюсь. Че, охуел, что ли, блядь, мразь? Корректно выражайтесь. Сука, я даже не знаю, как корректно это сказать. О, слышь, а я вижу, у вас уже словарный запас заканчивается, вы Комарицкий, повторяете. Подожди, Комарицкий, ты в Payday ебашишь или нет? Нет. Тебе, как работнику банка, обязательно надо поиграть в Payday. Серьезно, зачетная игра. Пробегаешь РАЦ Спасибо по фасту. Большое, я откажусь. Фастранишь на РАЦе, сразу экспы дохуя, бабла, всего нормально. Главное только там с метамфетамином не запариться, и все хорошо. Понял, да? Нет. Блять. Опять же, Google, дружище, Google тебе поможет. Я буду тренировать память связь. Да, ставь пометку типа «плохое отношение к банку Home Credit», «верчение на залупе» и там, я не знаю, что ты еще напишешь. Вам перезвонять в ближайшее время, вы не переживайте. Не надо мне звонить, слышишь, придурок. Как это не нужно? Нужно. Ну как нужно, только наоборот. Нужно звонить вам. Не звони мне больше, Комарицкий, блядь. Ты что, не я понял, что я не... Я ни в коем случае вам звонить не буду, вам будут звонить другие операторы. Еще ты вопросы будут, подожди. Лидия Викторовна? Ты не понял, что у меня, что я не имею отношения к Лидии Викторовне? Или ты тупой, блядь? Молодой человек, я не Лидия Викторовна, не звоните мне больше. Понимаешь? Звонки будут поступать вам ежедневно с 6 утра и до 11 вечера. Блядь, да я не имею отношения к этой пизде, придурок. Хватит мне звонить. Ну и что теперь? Что теперь? Так что так теперь? Нам, вам не звонить или что? Подожди, секунду. Ну, смотри, тебе нужна Лидия Викторовна. А какая-то Лидия Викторовна должна банку HomeKredit деньги. Правильно? Правильно. Верно, верно. Я не Лидия Викторовна. Я не имею так, к ней никакого... Так обратитесь в отделение банка HomeKredit, при себе иметь паспорт и напишите заявление, что вы данного человека по такому номеру не знаете. Не-не-не, дружище, дружище. В таком случае звонки вам прекратятся и поступать не будут. Подожди, вы так ты мне звонишь? Вам будут ежедневно. Без оснований. Без оснований, без никаких. Я же не тот человек, которого ты ищешь. Не тот. Но ты мне звонишь, отнимаешь мое время. Так зачем мне писать заявление в банк, если я могу написать заявление в суд, например, и сказать, что Комарицкий пидор ебаный названивает мне постоянно, угрожает. И в суд, и в милицию, и в прокуратуру. Это ваше право, это ваше гражданское право. Обращайтесь, пожалуйста. Ага. То есть вот так ты решил вопрос повернуть, да? И все, что было до этого, как бы ничего не значит, да? Понятно. А что было до этого? Напомните, неважно, пожалуйста. Неважно, что было до этого, тебе твоя мамочка расскажет, когда ты у нее спросишь. Что у нее было с Вольновым, понял? Чем было? С Вольновым. Ну, понял, я вас слушаю, да? Продолжайте. Так, а все, я все сказал, ты у нее спроси, она тебе расскажет. Про те бурные ночи. Обязательно спрошу. Все, мамке привет, давай, Комарицкий, успехов. Всего доброго.